Баллада Эдгара По. Бил верховный час 12. Думается, что мне делать? Над финалом фолианта знаний Индии и дня. Змейка с глазиком бурлила в колбе винного бокала. Глаз фиалка заморгался у меня. С древа знания дурь за теме, мир лишь звон, а мы лишь звенья. Вот ворвется с тростью зверя гость. В 43-м декабря мне соль столиц, свистулька в бремне, мой камин как мак спиралью электричество улил. Я смотрю в санскрит, смеяться, пью, о сердце, сердцебиение, что слеза моя, стрекозья, бюст у женщины, Ленор. Я блюститель фразы, муза, здесь, на чердаке маразма, где в оконце из мороза лавр. Как из Индии за Невски запахнемся занавеской, за нью-йоркский тост ленинградский, кто там тростью в стекла бьет, может, молотком из бронзы сам Эпо, скиталец бездны, хочет мой лимонец брынзы съесть, связать меня за бинт. Но мы с ним, как с человеком, подойдем лечиться к чашам, руки к рукописям, к чтениям, брат. Стужа, стужа у камина, припустил я два колена, встал я столб у кабинета и в оконце дал вопрос. Сэр, спросил я, что ж вы бьете тростью в стекла, как в балете? Люцифер в цилиндре, бросьте, все описано о вас. Улица переобута фонарями Петербурга, двор-дворец, петух-петарда, вальс, люстры, все танцуют гибель, в кресле Софьяна Гоголь усмехается с волосами, усмахается Денис. Гоголю еще 17, площадь же уже Сенатска, Пушкин вычеркнут из списка, Лермонтова демонизм, еще ящерка ресница, еще рано на рапирах здесь. Что вам, Эдгар, наша роса, ваши рифмы, арафроза, наши рифмы, риск и розга, и кераса, и Иркутск, Где вам с рюмкой рямюром, с нашим спиртом, цельсерудом, Урала, улюлюма, крестной кровью из искусств, ваша дамская свинина для дамасского сонета, русский мальчик с револьвером Икс. Вот грядет он бакенбарда, вот грозит Кавказу бурка, в лодке-люльке на Лубянке пишет с пулей «Не винить». Вот он в Англитере вены водит бритвой, мы виновны, напустили крови в ванны и купаемся вовни. Наши женщины, елабуг, Рождества и в петлях елок, а не Анна были, ёб их ведь. Я открыл окно из тучи, рассекретить тайность трости, и взошел без церемонии ворон племени, ворон, он ли нормою, как мрамор, осмотрел со всех сторон. Он за крылья и не взялся, когти взял, на бюст забрался, сел, и что ему воззвание? Вин. Все же я воззвал, ты выбрит с хохолком, а дух мой вылет в чаши, кто есть, кто их выпьет, ты пророк, и я писец. Если выпьем, ветер выйдет в Индию, но кто вам верит? Золотой, зловещий вырод, с носом мифа, не певец. Ты не трус, физиономия, гость из книг, труба финаль. Как ответ твоя фамилия, птиц? Никогда, ответил птиц мне, дикция – это радиопесни, мужа речь, два льда в две чаши, или в залп, и не до льда. Я с лицом несоциальным, с серпами волос и сердцем осчастливлен созерцанием. Врана класса никогда. Я раскол несу, как Никон, птицеводство, птица Ниги, именем таким, как Никон. Да, существо всея в бинокле сидит на скульптуре бюсте, перо в перстнях и одноперстка с пряжкой, в башмаке нога, пожалей меня, варягу. На звездах, друзья, друг сдрогну, я писатель письма, письмен строку, не двора мне, Никола. Грустно мне, о град, царь токарь, не бросай меня, и ты хоть, будем вместе, вместе тикать, вран мне в рот мне никогда. Рот мой, ряд парадонтоза, а язык лишь перефраза, от Иркутска до Парижа и в Варшаве через Тюмень. Телефоны, я фонтаны, я повсюду ел лимоны, фрукты жвачные, я лимфы из посуды пил тюмень. Жуть жива, чердак и чаша, клавиши, чаинка часа, форточку балтийска чайка. День, что ж ты подразумевала, птиц мой, вран мой, после зала, где мой Рим рукоплескала, публика оваций сан, как я жил и с каблуками, как я шел, и как балконы в цветиках под колпаками, Карфаген и Сципион, как твердел меня червонный туз мой, Герман, тос чиновный, нелюдь я, он человечий сын. Что ты сидишь, сибарита, ев англист, от Серафима, ты гостилец мой, зачем ты философию заучил? Не нор лишь лазвенела, платьица по доскам звука, но по звуку не закапай. Микрофон озвучен зал, залпом, залпом, пей мой зале, нор за сорок, век за жули, струнки в странках, всем зверь взяли, никогда ответ, я думал. Ты весь живо, дай бог, дьявол, буду жить, как ты ж, у дуба, не Ленор и не труда, но ответь мне, в том Тартаре, встретимся ли мы с ней, и так ли, пусть не в Сице, не в Тиаре, извещенья нагота. Будем ли мы там, и теле, души пусть, не тратя теле, говорить хоть глазу, то ли никогда. Вот ты проклят, птиц заика, nevermore здесь слово знака, из латыни льдинка звук, испаряется вода, ты владелец птичья тельца, ты оратор, ты тупица, ты в моем санскрите текста, этот знак уже вражда. В этом доме на соломе, в этом доме на слаломе, мифов, грифов, веселее нам, весельчакам, всегда есть всегда для нас цитатник, в саду леганс цыпленок, в огороде кюхель гартен, в результате бухенвальд, то есть книжный лес, а вон он, мой читатель, он и он, с перстеньком и самоленьем, сам идет с когтями бед, в лакированной перчатке, бьется в тесной он печулки мы смеемся, пой по чаше, бар вран всегда сидит на бюсте. Я всегда пишу бумаги, 1001 и 2079 год. Он с глазами, я с глазами, оба смотрим в оба, гири на часах и с градусами наших чашах голод. И всегда Ленор и сица яда пьет в Нью-Йорке секса и Священного Союза гимн.